хриплыми фальшивыми голосами. И все это происходит по настоянию пришлого монаха Киприана? Спросил Крейслер. Все благодаря ему. Почти сокрушенно ответил аббат, опустив глаза. И не я повинен в том, что ничего нельзя изменить. Однако, добавил торжественно аббат после краткого молчания, возвысив голос, все, что поспешествует укреплению величественного здания церкви, должно свершиться. И никакая жертва не чрезмерна для этого. «Кто же этот высокий и могущественный святой?» С досадой спросил Крейслер. «Кто повелевает вами? Кто смог единым словом остановить разбойника, напавшего на меня?» «Вы, дорогой Йоганнес, — ответил аббат, — замешаны в тайну, которая покамест не вполне открыта вам. Но вскоре вы узнаете больше, вероятно, больше, чем я знаю сам, и узнаете от маэстро Абрагама. Киприан, кого мы сейчас еще называем нашим братом из числа избранных, он удостоился вступить в непосредственное общение с предвечными силами небесными, и нам уже теперь приходится чтить в нем святого. Ну, а что касается этого отчаянного парня, который прокрался в церковь во время отпевания и схватил вас за горло, то он просто полусумасшедший цыган. Наш управляющий уже несколько раз велел крепко высечь его за то, что он крал у крестьян в деревне жирных кур из курятников. Чтобы прогнать его, как раз не требовалось никакого особого чуда. Когда аббат произносил последние слова, в уголках его рта мелькнула и столь же быстро исчезла едва приметная ироническая усмешка. Крейслера охватила глубочайшая горькая досада. Он понял, что при всех достоинствах ума аббата тот вел с ним лицемерную игру, и что все резоны, которые он тогда приводил, дабы склонить его, Крейслера, уйти в монастырь, также служили для прикрытия какого-то тайного намерения, как и те, что аббат выставлял теперь, пытаясь доказать обратное. Крейслер решил покинуть аббатство, чтобы вырваться из сетей всех этих опасных тайн, которые могли, останься он здесь доли, так запутать его, что ему не будет спасения. Но только он подумал об этом, о том, что теперь ему можно возвратиться в Зигхарстгоф к маэстро Абрагаму, и он снова увидит ее, снова услышит ее, ее единственную мысль свою. Он почувствовал сладкое томление в груди, вестник пламенной любви. Глубоко задумавшись, Крейслер брел по главной аллее парка, когда его догнал отец Геларий и тотчас же начал. «Вы были у аббата, капельмейстер, и он сказал вам все. Ну что, я был прав. Мы все пропали. Это преподобный комедиант, вырвалось словечко, но мы наедине. Когда он Вы знаете, кого я имею в виду.